Я думаю, что мы и сегодня будем благодарны Господу за то, что Господь позволил нам сегодня быть на этом месте, сохранил нашу жизнь и сохранил в нашем сердце желание прийти сюда послушать Слово Господне, потому что если бы у нас было все, но не было бы желания, и мы не дали бы цену Слову Господню, то, наверное, нашли бы что-то более ценное и остались бы дома. И, наверное, нашли бы для себя чем заняться. И, наверное, оправдали себя, что мы именно так и сделали. Но сегодня Господь дал нам такую возможность и дал такие чувства сердцу нашему, что мы все оставили вот это земное, посчитали его второстепенным и пришли на это место, чтобы послушать Слово Господне. Потому что оно нам очень надо. Мы уже в своей жизни испытали, что такое, когда в трудные моменты жизни мы имеем Слово Господне и можем сравнить с тем, как себя чувствовали, когда нужно было делать какой-то выбор, когда нужно было делать какое-то решение, и у нас почему-то его не было. Наверное, не совсем правильно не было. Господь всегда к нам говорит, но мы иногда бываем глухие или не понимаем, о чем идет речь. И поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы это Слово Господне, которое мы и сегодня будем слушать, чтобы оно было тем словом, которое нам завтра понадобится. Может быть, во время испытаний определенных, может быть, когда будем стоять на каких-то перекрестках дорог жизненного выбора или, может быть, более такие мелкие вопросы будут. Но вы знаете, что отступление от Господа не всегда начинается с каких-то крупных вещей. Иногда оно происходит незаметно, по мелочам. И дьявол очень часто успевает, потому что мы привыкли мыслить так. Это мелочь. Это мелочь. Это то, на что вообще-то и не стоит обращать внимание. Но когда одна мелочь, потом прибавляется другая мелочь, третья мелочь, и набирается столько этих мелочей, что они очень сильно уводят от Господа. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы немножко вспомнили прошлое. И я не буду долго говорить о прошлом, потому что мы помним кое-что, и все невозможно повторяться дважды или трижды даже. Но вот то, что мы кончили одним таким интересным текстом Писания из 10 главы к евреям, наверное, стоит остановиться, где Господь говорил, что праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, то что? «Не благоволит к тому душа моя». Хотя в общем-то, мы хорошо понимаем, что люди не колеблются вот так от мелочей. Может быть, кто-то на каком-то первом уровне духовного возраста, вполне возможно, и мелочи очень сильно, так сказать, колеблют. А вообще-то мы колеблемся, когда какие-то очень сильные, во всяком случае, для нас лично приходят испытания. Я в прошлый раз говорил, что мы не одинаковые все, и сила у нас разная, и вера у нас не совсем один к одному, потому что для одного как перенести, то для другого очень просто и легко. Поэтому здесь мы уже говорим о нас самих как о личностях. И если Господь что-то допускает в нашей жизни, то Он допускает по нашим силам. А это значит, что не всем одинаково. Что не всем одинаково. Вот почему мы часто так, значит, и мыслим, и грешим. Когда говорим, что ну уже как я переношу, как мне трудно, то уже больше никто так и не терпит. И эта оценка неправильная. Может быть, действительно, в вашей жизни вот то, что вы переносите, для вас оно очень-очень тяжелое. Но это не значит, что кто-то больше не терпит, чего-то более сложного не переносит. Вот как просто такую неправду войти? И, а Господь же то видит, что это не совсем так. Не совсем так. В соответствии с нашими силами, то, может быть, нам это и очень трудно. А если взять вообще, что люди переносят, то, наверное, может быть, есть и те, что мы ни разу и не испытывали в жизни, то, что они испытывают. Поэтому пусть Господь поможет нам правильно оценивать себе, не роптать, не думать, что мы самые несчастные, мы самые, так сказать, неценимые у Господа, потому что Бог вот так вот сделал с нами. Это не совсем так. Это не совсем так. И когда мы будем читать 11 главу, то мы тоже увидим разницу. Я об этом часто напоминал, говорил, вера – это вот общее слово «вера». А уже когда касаться лично каждого из нас, то тут, наверное, какие-то оттенки будут очень значительные и очень разные. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы твердо запомнили, что, значит, кто поколеблется, то не надо говорить, что это для меня очень-очень было. Что Бог так мне допустит, как никому больше. Просто по нашим силам. А если поколебался, то потому что где-то не сбодрствовал. Может быть, какое-то пропустил время для молитвы, которое Бог давал. И я в прошлый раз повторял некоторые причины отречения Петра. Вы помните, кто был на прошлом разборе? Некоторые причины отречения Петра. Одна из них была, еще напомню, что они не выполнили той просьбы, которую Господь их просил, когда молился в Гефсимании. Помните, он просил, сам пошел молиться, и их просил. И вы молитесь, и мне помогайте, и за себя молитесь. И что он сказал, причину, почему они должны были так делать? Чтобы не упасть куда? Искушение. Потому что если упал в искушение, то значит это уже так дьявол треплет, так склоняет к какому-то отступлению, что просто-напросто очень трудно выдержать. Очень трудно выдержать. И Господь здесь говорит, молитесь, чтобы не упасть в искушение. И они не первый раз не могли выполнить эту просьбу, не второй раз, но третий раз подошел, то уже поздно было, говорит, все, уже кончено. Вот почему в нашей жизни бывают такие ущербы и уроны. У меня, у вас Бог предупреждает заранее. Но покуда мы не почувствуем давление, мы очень часто ничего не делаем. А уже когда пришло какое-то искушение, пришла какая-то трудность, тогда начинаем прилагать усилия, молиться, а уже поздно. Гораздо лучше было бы, если бы получили какое-то откровение, предупреждение, и сразу на колени, Господи. Вот теперь я свободен, есть время, чтобы тогда, когда придут трудности, чтобы мне не колебаться. Вы сами знаете, что мы очень по-разному проходим искушения, которые выпадают для нас от Господа. А Господь его что будет допускать? Кто-то задал такой вопрос, когда Христос говорил, не уведи в искушение. Вот ведь Бог-то в искушение не вводит. Молитву «Отче наш». Правильно, Бог не вводит в искушение, но он говорит, но он ложит преткновение, чтобы испытать. Вы помните в Ветхом Завете, если я положу перед праведником преткновение, и он упадет, вы помните это место Писания? То Бог допускает преткновение, а уже в искушение мы упадаем, Он не вводит. Он хочет, чтобы мы его проходили, и чтобы оно не владело нами так, как оно часто владеет нами. А испытания были, есть и будут. Потому что я не устану повторять одну такую истину, без которой нам не пройти нашего жизненного пути, которую, не зная, мы будем терпеть ущерб, что мы укрепляемся тогда и укореняемся, когда нас вырывают. Когда нас вырывают, тогда мы хватаемся поглубже. Если нас никто не трогает, Если нас никто не трогает, никто не колеблет веры нашей, то она и расти не будет. Человек закаляется, растет и формируется через те трудности, которые приходят в его жизнь. Но чтобы эти трудности преодолеть, то здесь речь уже не идет о наших силах человеческих, а о Духе Святом, который мы должны иметь. И тогда в этой переплавке будет все выплавлено греховное, но останемся в должном состоянии перед Господом. То есть эта температура, она не повредит нам как личность, а только выплавит то, что чужое. А когда не будет силы от Господа, то своими силами не устоишь. Ну, здесь есть две стороны. Одна сторона – были трудности, были переживания и будут. Потому что в них как раз открывается и характер нас, и шлифовка, и вера. И чудеса тогда бывают. Вы просто вспомните вот библейские примеры. Мы сегодня будем говорить о вере и о том, что не надо колебаться. Как Господь растил веру учеников? Как правило, они попадали в очень трудные жизненные ситуации. Проходили одно, понудил их войти в лодку, сам понудил, плывите. Они поплыли, и тут поднялась буря сильная. И когда Христос эту бурю успокоил, то вы помните, что они сказали? Да кто ж это, что и ветер, и море повинуются ему? Вот на некоторые вещи у них была вера, но когда ветры и море перестали ветер дуть, а море бушевать, то у них открылись глаза, что вот еще один уровень веры. Оказывается, не только болезни уходят, оказывается, не только что-то. Да и сказал ветру перестань, перестал. Сказал морю, значит, волнам перестаньте бушевать, и перестали. Но для этого надо было, чтобы ты увидел где, побыть на этом бушующем море. А Петру даже уже не о море ведем речь, а там о озере. Он даже и ходил еще по волнам придачу. Помните, не вскричали, увидели, думали, что это призрак. Никак не могли поверить, что это Христос идет по волнам. А потом и сам пошел по вере. Но когда уже свел взгляд с Христа, то стал тонуть тогда. А так шел же по вере, по волнам. Поэтому обычно и чудеса бывают в трудностях. Сегодня брат Сережа читал. Если бы Езекия не заболел смертельно, он получил бы такое благословение, которое получил тогда, когда заболел? Не получил бы, не получил бы. 15 лет, значит, разница была впоследствии ухождения. Правда, он согрешил там гордостью, не сбодрствовал хорошо, это уже другой вопрос. Но все-таки, ну, наверное, уже уровень его веры был после этого другой. Все-таки 15 лет Бог добавил. Сказал, что умру, не выздоровеешь, что? Сделай завещание, умрешь. А там сказал, не умрешь. Ну, дал ему совет, что надо делать. Пласт смог проложить, а помните? Ну, вы хорошо понимаете, что дело не в смоквах. Дело было в послушании, дело было в вере. Что он сделал вот это маленькое, что ему Бог сказал. Ну, а Бог сделал большое. Он ему добавил 15 лет. Поэтому пусть Господь поможет нам понимать вот некоторые вещи, и чудеса, и знамения. В какой обстановке елей умножался у вдовы, когда голод был, когда ничего не было, когда можно на рынке купить, когда войны нет, когда есть работа и деньги, чудес не будет таких, не надо умножать ничего. Пошел, заработал и купил. А вот когда пришло такое время тесное, вы помните эту всю обстановку? Вы помните, когда еще одно чудо уже Христос совершил, умножение хлебов. Когда это произошло? Когда были в пустынном месте, и что? И нечего было есть. Пустынное место и нечего есть, а народ кормить надо. Говорят, купите пищи, ученики вернее говорят, ну надо их накормить. Да вот накормите.